в московском государстве люди чванились родом и богатством. Достоинство человека измерялось количеством золота и ценностью мехов, и богач смотрел с презрением на бедняка. Но рядом с этим нищий по церковному взгляду пользовался некоторого рода обрядовым уважением. Надменный боярин, богатый гость, разжившийся посолами дьяк, ожиревший от монастырских доходов игумен, все заискивали в нищем. Всем нищий был нужен, все давали крохи своих богатств, нищий за эти крохи молил Бога за богачей, своими молитвами ограждал гордых от праведной кары за их неправды. Подобно тому, царь, возведенный на такую высоту, что все подвергалось перед ним ниц, никто не смел сесть в его присутствии. Царь не только собственноручно раздавал милостыню нищей братьи, но в неделю мясопустную приглашал толпу нищих в столовую палату, угощал их и сам с ними обедал. Это делалось в тот день, когда в церкви читается Евангелие о страшном суде, и делалось как бы для того, чтобы получить благословение, обещанное в Евангелии тем, которые накормят Христа в образе голодных. То был обряд, такой же обряд, какими были умовение ног, ведение осла, раздача красных яиц и тому подобное. Величие царское не умалялось от этого соприкосновения с нищетою, как равно и нищета не переставала быть тем же, чем была. То был только обряд. Приветливый царь Алексей Михайлович дорожил величием своей власти, своим самодержавным достоинством, оно пленяло его. Он тешился своими титулами и за них готов был проливать кровь. Малейшее несоблюдение правильности титулов считалось важным уголовным преступлением. Все иноземцы, посещавшие Москву, поражались величием двора и восточным раболепством, господствовавшим при дворе тишайшего государя. Двор московского государя, говорил посещавший Москву англичанин Карлейль, так красив и держится в таком порядке, что между всеми христианскими монархами едва ли есть один, который бы превосходил в этом московский. Все сосредоточивается около двора. Подданные, ослепленные его блеском, приучаются благоговеть пред царем и чтят его почти наравне с Богом. Царь Алексей Михайлович являлся народу не иначе, как торжественно. Вот, например, едет он в широких санях. Двое бояр стоят с обеих сторон в этих санях, двое на запятках. Сани провожают отряды стрельцов. Перед царем метут по улице путь и разгоняют народ. Москвичи, встречаясь с едущим государем, прижимаются к заборам и падают ниц. Всадники слезали с коней и также падали ниц. Москвичи считали благоразумным прятаться в дом, когда проезжал царь. По свидетельству современника Каташихина, царь Алексей сделался гораздо более самодержавным, чем был его родитель. Действительно, мы не встречаем при этом царе так часто земских соборов, как это бывало при Михаиле. Земство поглощается государством. Царь делается олицетворением нации. Алексей Михайлович стремился к тому же идеалу, как и грозный царь. И, подобно последнему, был, как увидим, напуган в юности народными бунтами. Но разница между тем и другим была та, что Иван, одаренный такой же, как и Алексей, склонностью к зрелищам, к упоению собственным величием, был от природы злого, а царь Алексей — доброго сердца. Иван в служилом классе видел себе тайных врагов и душил его нещадным образом, но в то же время, сознавая необходимость его службы, разъединял его, опирался на тех, которых выбирал в данное время, и держал всех в повиновении постоянным страхом. Царь же Алексей, напротив, соединял свои самодержавные интересы с интересами служилых людей. Тот же англичанин Карлейль метко заметил, что царь держит в повиновении народ и упрочивает свою безмерную власть, между прочим, тем, что дает много власти своим чиновникам, высшему, то есть служилому сословию над народом. Сюда должны были быть отнесены начальники приказов, дьяки и воеводы, а затем вообще все те, которые стояли на степени какого-нибудь начальства. Служилым и приказным людям было так хорошо под самодержавную властью государя, что собственная их выгода заставляла горою стоять за нее. С другой стороны, однако, это подавало повод к насилиям над народом. Злоупотребления не только не прекратились, но еще более усилились в царствовании Алексея, что и подавало повод к бунтам. Кроме правительствующих и приказных людей, царская власть находила в себе опору в стрельцах, военном, как бы привилегированном сословии. При Алексее Михайловиче они пользовались царскими милостями, льготами, были охранителями царской особы и дворца. Последующее время показало, чего можно было ожидать от таких защитников. Иностранцы верно замечали, что в почтении, какое оказывали московские люди верховной власти, было не сыновнее чувство, не сознание законности, а более всего рабский страх, который легко проходил, как только представлялся случай, и оттого, если по первому взгляду можно было сказать, что не было народа более преданного и готового сносить утеснение, как русский народ, то, с другой стороны, этот народ скорее, чем всякий другой, способен был к восстанию и отчаянному бунту. События такого рода подтверждают справедливость этого взгляда. При господстве страха в отношениях подданных к власти, естественно, законы и распоряжения, установленные этой властью, исполнялись настолько, насколько было опасно их не исполнять, а при всякой возможности их обойти, при всякой надежде остаться без наказания за их неисполнение, они пренебрегались повсюду. И оттого верховная власть, считая себя всесильною, была на самом деле часто бессильна. Так и было при Алексее Михайловиче. Несмотря на превосходные качества этого государя как человека, он был не способен к управлению. Питал добрые чувствования к своему народу. Всем желал счастья. Везде хотел видеть порядок, благоустройство, но для этих целей не мог ничего вымыслить иного, как только положиться во всем на существующий механизм приказного управления. Считал себя самодержавным и ни от кого независимым. Он всегда был под влиянием то тех, то других. Но безукоризненно честных людей около него было мало, а просвещенных и дальновидных еще менее. И оттого царствование его представляет в истории печальный пример. Когда под властью вполне хорошей личности строй государственных дел шел во всех отношениях как нельзя хуже. В первые годы по своем вступлении на престол Алексей Михайлович находился под влиянием своего воспитателя, боярина Бориса Морозова, который, руководя государем, собственно был правителем государства и раздавал места преданным ему лицам. На первых порах правительство нового царя обратило внимание на давнее неисполнение законов, клонившихся к укреплению людей на своих местах. Во все царствование Михаила хлопотали о том, чтобы тяглые люди не выбывали из тягла, и через то не происходило неурядицы во взимании платежей и отправлении повинностей. Цель правительства не достигалась. Тяглые люди, несмотря на распоряжение 1620-х годов, беспрестанно бегали или самовольно записывались в другие сословия. Так, посадские люди записывались для видов казаки или стрельцы, закладывались за частных лиц, поступали в число монастырских крестьян и слуг, а сами оставались жить на прежних местах, занимались торговлею и промыслами, но, переставши быть на бумаге посадскими, не хотели нести тягла, которое падало исключительно на остававшихся в посадском звании.